Да, друзья, еще раз, если вы живете или собираетесь жить, или, значит, или работать, или преподавать йогу, или даже онлайн вы ведете занятия для, что называется, за границей, для людей в других странах, то обязательно надо завести себе чисто английский YouTube-канал и другие социальные сети, чисто английские. Там ни слова не должно быть на кириллице, санскрите, значит, на арабской вязи или еще на чем-нибудь не должно быть. Почему? Потому что, надо понимать их психологию. Они всю жизнь жили, где все на английском. И если малейшее, вот если вам подсунуть меню на китайском, да вы даже не поймете, что там написано. Вы можете вот так вот переворачивать еще, понимаете? Вот они также воспринимают все остальные забавные буковки, как они их называют часто. Вот, это для нас это родная буква «ы», понимаете, да? А для них это что-то знаете, иногда, когда компьютер сбоит, то получается вместо нормальной надписи вот такое что-то там с этими знаками, процентами, чего-то там перекошено, какими-то буквами кверх ногами и так далее. Вот как вы на это реагируете? Естественно, вы думаете, что произошел компьютерный сбой. Или вы попали не туда, куда шли. Вот та же самая ментальность у англоязычной публики. Как только они видят хотя бы одно слово на другом языке, их начинает корежить. Не надо их ругать. Вы сами бы так себя повели, еще раз, вам подсунь японский или корейский язык, понимаете, или еще какой-нибудь, вот, или арабский, или еще какой-нибудь. Вы точно так же себя будете вести. Поэтому, значит, чисто англоязычный канал, там должно быть все на английском, и название, и описание, значит, и само видео, допускается, что там на заднем фоне, допустим, вы по-русски, вот переводчик этот совершенно чудесный, поклон до земли, тот, кто сделал этот искусственный интеллект, voice over translation, еще раз, друзья, если кто-то меня слышит из этой команды, знайте, у вас благая карма, этот вот 100%, если хоть какое-то малейшее знание из переведенного на английский кому-то принесло пользу, вот какой-то процент этой пользы кармической точно идет тем, кто сделал этот open source проект. Вот, это абсолютно точно. Вот, да, значит, и вы начинаете туда это все заливать, и как раз понимать ментальность. Потому что некоторые, допустим, даже и в бывшем СССР живут, но онлайн подключаются и ведут для англоязычной публики занятия. Такие тоже случаи есть. Ну, кто-то просто тупо едет за границу и там начинает жить, работать, учиться. Кто-то, правда, умудряется за границу приехать, вот у меня такие случаи, там, какой-нибудь в Америку, и там в диаспоре общаться, могу там 20 лет прожить, так по-английски не начать говорить, себе ни одного англоязычного, друга, подругу не найти, они как бы капсулируются. Почему? Это не есть хорошо. Вот. Мир все-таки... Почему? Потому что, надо понять других людей, надо понять их ментальность, понимаете, да, вот к этому абсолют нас призывает, что называется, на одни, видите, абсолют ведь в каждом, и в англичанине, и в американце, и там, и в русском, и в японце, видите, и в китайце, ведь высшее я-то у нас, понимаете, у нас общий предок, даже на уровне человеческого, вот было время, когда был общий предок для всех людей. Что вы делите? На страны, языки. Это все временная какая-то вещь. Ну, хорошая, да, сложилась, замечательная. Но это не закон абсолютной природы, вы понимаете, в чем дело? Некоторые, например, в священный трепет впадают, там, типа, что это такое Америка? Американцы с Луны свалились! Значит, да, это инопланетяне. Да не инопланетяне они, та же, говорится, обезьяна, вид сбоку, понимаете, как и мы с вами. Вот, значит, еще со своими сильными, слабыми сторонами я с ними работал, у меня очень много друзей, до сих пор я поддерживаю связи с ними. Есть сильные, есть слабые стороны, ну, как и в России, понимаете, как и вообще везде есть. Потом начинают тут нагнетать, кругом враги. В мозгах враги. Понимаете, да? Самый большой враг – это иллюзия, майя, необразованность, невоспитанность, потакание звериным каким-то этим инстинктом. Вот это враг истинный. Вот. Так, значит, друзья, еще раз помните, наши индийские сестры и братья дали нам знания йоги безвозмездно. Мы должны сделать все возможное, чтобы точно так же безвозмездно распространять это знание. Но это вовсе не мешает тому, что вы сбоку где-то как-то прикрутите механизмик, с которого бы вы могли кормиться. Вот. И пока не знаете, как сделать, начинайте пробовать уже то, что известно. Та же монетизация в Ютьюбе. Там народ реально работает. Я тут, кстати, я бизнес-аналитику, статистику посмотрел. Это там, вот сейчас, это, знаете, звучит для нас как-то странно, но там блогер – это уважаемый человек. Некоторые получают прям очень много, а много людей получают достаточно. То есть, если у тебя есть там количество подписчиков, я не помню, даже цифра какая-то, сколько-то тысяч человек, если у тебя есть количество подписчиков, на Западе ты можешь больше ничего не делать. Почему? Потому что там вся эта система отработана настолько, что там за счет рекламы, за счет того, сего, пятого, десятого. Еще раз, как мне видится, становиться чисто блогером – это тоже не очень хорошо. А вот если у вас есть профессия, и вы ее вместе делаете с блогингом, в том смысле, что то получается, что одно вытаскивает другое. Вот вы преподаватель йоги, параллельно вы рассказываете о йоге. Вас и то, что вы рассказываете, вас вытаскивает, и ваша деятельность вас... И так касается, вот вы парикмахерскую открыли, я не знаю, что еще вот вы можете открыть. Где Артем? Артем вот свой бизнес открыл, как это называется-то по-научному? Подкаты он, да, в аренду сдает? Как это называется-то? Да, вот ему надо блог вести, рассказывать. Вот, так, отлично. Так, сейчас, секунду, у меня тут это... Так, чудеська. Сейчас я тут вот жму на все кнопочки, чего они не жмутся. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, сейчас я здесь остановлю.